Мы – пришельцы из дальних миров. Мышление наше выше ступенью мышления человеческого вашей планеты. Когда говорим о прошлом Земли, имеем в виду ее историю и историю человечества в аспекте его космической эволюции и продвижения с глобуса на глобус и со звезды на звезду. Процесс этот поистине космичен. Он охватывает сотни миллионов лет и даже более. Настоящая Земли – только ступень на пути восхождения Духа. Почему говорим о дальних мирах? Говоря о них, имеем в виду высшую, по сравнению с Землей, ступень развития звездного человечества нашей системы миров. Говорим о конкретном явлении, о том, чего люди достигли на планетах высших, на ближайших Земле. В далеких мирах имеете пример и идеал того, чего следует людям достичь на вашей планете. Сознание ваше к ним устремляем, дабы утвердить нити связи с ними, незримой им магнитом мысли, притянуть их мышление и лучи этих миров в сферы земные. Мысль магнетична. Мысль магнитно творит. Будущая эволюция земного человечества будет осуществлена на дальних мирах. Устремляем сознание ваше в область реальных достижений ваших братьев на дальних мирах. Мысль вашу направляем в пространство, психожизнь которого бьет, подобно огненной струе. С конкретными формами высшей пространственной жизни вас познакомить хотим, дабы знали, к чему устремиться и как. Учение наше полную, явную и законченную схему дает эволюции земного человечества, и, останавливаясь на смысле и значении настоящей ступени, достигнутой человечеством, утверждает, что сочетание звездных лучей и психопространственное состояние вашей планеты позволяет начать новую огненную эпоху истории Земли, знаменующую собою переход от старых форм жизни к формам новым, более совершенным и способствующим более быстрому продвижению в эволюцию. Сдвиги огромны, человечество стоит на переломе. Свободная воля позволяет сделать свободный выбор между тем, что есть и что было, и тем, что будет и что суждено. Момент ответственный чрезвычайно. Мы знаем начертания великого плана, мы знаем будущий солнечный путь человечества, и мы указываем, как и куда надо идти. Мы мыслью своею насыщаем пространство и ауру Земли, и чуткие духом, и чуткие сердцем, и те, в ком пылают огни, воспринимают веление пространства, направление эволюции, космическую волю и наши зовы. Наши лучи, энергии наши, ринуты на помощь Земле. Зовем всех объединиться в сознательном понимании серьезности и ответственности момента. Нельзя уклониться от пути, намеченного космическим магнитом, ибо результатом будет разрушение и уничтожение. Но противодействие против идущих отсталых и темных сознаний столь велико, что колеблет весы кармы планетной. Огненно всех призываем присоединиться к потоку эволюции и войти в ритм космической жизни, ритм, столь яро нарушаемый безответственным мышлением и соответствующими ему действиями. От вас, уже сознательных сотрудников света, требуем полного, устремленного, пламенного объединения с нами и в духе, и сердцем. Слишком многое зависит сейчас от объединенных усилий. Бессильны энергии наши и наши лучи, если некому их воспринимать, если некуда их посылать. Потому ценен необычайно и полон огненного сокровенного смысла и значения каждый фокус восприятия, каждое сознание, сознательно устремленное к нам. Требуем объединения в духе всех, в ком есть хотя бы искорка света. Яро насыщено нашим зовом пространство. Можно сейчас жить особой пространственной жизнью, особой напряженности, уже не ради себя и собственного спасения, но ради планеты и человечества. Ради общего блага требуется это объединение и осознание огненной ответственности за Землю яро и полно. ответствуем каждому сознанию, устремленному и устремляющемуся к нам. Отклик и зов становятся действующими энергиями пространства, доступными каждому человеку, готовому выйти из малого мирка узколичного мышления. Пространство зовет, пространство ждет и готово ответствовать обращающемуся к нему духу. Можно ли заснуть на вулкане, который проснулся? Сейчас вулкану огненных энергий подобна Земля, энергий, находящихся на черте взрыва. Удержать равновесие – наша задача, а ваша – помочь, каждого по силам. Помогите каждый удержать равновесие. Не к мертвецам обращаюсь, но к людям живым. Удерживая свое равновесие в своем микрокосме, нам помощь несете. Ибо все мы единое целое, одна великая семья человечества. Частью его себя сознавая и сохраняя равновесие, действуйте, сами не зная того, на широкое пространство и помогаете всем. От дальних миров и космической эволюции переходим к сердцу, и силой и огнями его вливаемся в поток общечеловеческой эволюции, способствуя великому делу.